Глава 27. Тестировщики. Вычислительный центр нас доставили на флайере. В городе их немного, все принадлежат домам, так что я летел на таком первый раз в жизни. Седьмая, разумеется, тоже. У нее все в первый раз. Смотреть вниз из иллюминатора еще лучше, чем с балкона башни. Но есть и минус. Очень заметно, какую малую часть города занимают жилые районы. Окраина растет, центр сжимается. Даже на моей памяти населенная область была больше. Кип-пилот высадил нас на крыше здания, а прототипы скорлупы мы вытащили сами. Изделия доставили с промфабрик, пока что их всего три, но Берана заверила, что для массового выпуска все готово. Задержка была за мной, но я, посидев за монитором несколько недель, уже почти справился. Все это время седьмая была рядом, подавала мне кофе, напоминала, чтобы поел, почти заставляла отвлечься и спуститься на средку. Неожиданно ей понравилось смотреть, как танцуют мапы. В уличных витринах дорогих борделей первой линии работает оборудование высшего класса с премиум-прошивками. И это действительно впечатляющее зрелище. Но я считал его более мужским, что ли? В конце концов, эти танцы предназначены переключать мышление с головы на тот орган, которого у седьмой нет. Но ее, похоже, привлекает эстетика. «Я бы смогла так станцевать?» «Технически да, у тебя топовый сет, но тебе бы пришлось заучить все движения самой. Мапы во время танца управляются встроенной прошивкой, но в твоей ничего такого нет». «Вы к ним странно относитесь», — сказала она внезапно. «Поясни». «Я не понял». «С удивительной теплотой, но без вожделения. Вы их жалеете?» «Оборудование-то?» — рассмеялся я. «Вот уж нет. Но ты права, они мне действительно нравятся. Лучшие изделия Ренда. Видишь ли, в основном Ренд предельно утилитарен. Имплосет — это замена бульдозера, экскаватора, кран-балки, грузового тельфера, промышленного манипулятора. И только мапа — замена человека». «Вам кажется, что мапы лучше людей?» «По-своему, они совершенны». «Я поняла, почему вы не посещаете бордели как клиент. Не хотите оскорблять их совершенство». Первый тест скорлупы прошел на удивление буднично. Седьмая разделась, и я помог ей надеть изделие. Это несложно сделать самостоятельно, но в первый раз лучше все проверить. «Нигде не жмет, не давит, не трет». «Нет, прилегает идеально, но двигаться тяжело». «Потому что сейчас ты ее двигаешь, а должна она тебя. Если бы не твой сет, ты бы, скорее всего, вообще не сошла с места. Подожди, я вас сейчас поженю». «В каком смысле?» «Просто термин. Означает соединение двух изделий в единый комплекс». Я вызвал на экран прошивку седьмой и запустил поиск подключаемого оборудования. Через этот порт оптические импланты полисов соединяются с прицелами оружия, анализаторы технов цепляются к навесным приборам, а манипуляторы кип-пилотов подключаются к управлению флайером. Мапы, как ни странно, тоже могут коннектить к себе кое-какие девайсы. Клиенты бывают разные. Скорлупа определяется пока без названия модели, просто сетевым кодом. До таких мелочей руки у меня не дошли. Подтверждаю, ставлю галочку «Подключаться автоматически». В следующий раз будет быстрее. Полежи пока. Прогоню тесты и первичную настройку. Седьмая ложится на кровать, недовольно морщит нос. Что-то не так? Дискомфорт? Неприятные ощущения? Вам стоило поменять белье. Эта постель до сих пор пахнет костлявой. Ничего себе у нее чувствительность. Неторопливо ползет по экрану прогресс-бар. Скорлупа обменивается данными с прошивкой, идет установка драйверов, первичные тесты. Как ощущение? Как будто легкое покалывание во всем теле. Так и должно быть? Не знаю. Ты первый пользователь. К сожалению, на себе проверить не могу, но я слежу за твоей телеметрией. Все штатно. Думаю, это что-то вроде психосоматики, так что не пугайся. Я не боюсь. Я вам доверяю. И, сделав паузу, добавила. Вы хотели сказать «и зря», но промолчали. Это экспериментальное оборудование, первый прототип. Я сам себе не доверяю в этом случае. Можешь попробовать встать? Все будет хорошо, я уверена, — сказала она, поднимаясь. Скажите, лучше мне идет? Очень стильно смотришься. Скорлупа разрабатывалась не с нуля. Ее, так сказать, материальная часть стала развитием идеи брони тяжелых безов. Их создание заказали и профинансировали владетели, которые даже во время кризиса не забывали периодически пускать друг другу кровь. Дома всю свою историю упоенно предавались взаимной резне, считая это вариантом естественного отбора. В рендовых безах дома поплоше увидели возможность сравнять силы с крупняком. До того все решало число носителей силовых оболочек. У кого больше пучеглазых чертей с мечами, тот и царь горы. Тяжелые безы вполне могли потягаться с гвардейцами. Если не один к одному, то один к двум точно. Но обычных силовых сетов оказалось маловато. Попытки увеличить их мощность уперлись в потолок энергетики человеческого тела. Получая энергию из химического расщепления питательных веществ в желудке, рендовый просто столько не сожрет. Даже максимально питательные спецпайки и модифицированные ЖКТ имеют свой предел. А форсаж — штука разовая и с долгим откатом. Тогда к внутренним имплосетам решили добавить наружный обвес, нечто вроде силовой брони с собственной энергетикой. Она оснащена распределенным химическим аккумулятором, где содержится сверхконцентрат питательного раствора, очищенный от веществ, требующихся натурной части. Это позволило отказаться от электрического оснащения, серводвигателей, приводов, магнитных тяг и так далее, заменив их модернизированными миоблоками. Фактически броня безов представляет собой мускулистое полое тело с внешним скелетом, внутри которого помещается сам рендованный. Она съемная, рендовые в режиме самообслуживания вылезают из нее и помещают в специальный кредл, где происходит перезарядка и вывод метаболитов. Дополнительная миомасса брони плюсует свое усилие к встроенным имплам сета. Снаружи она покрыта защитными пластинами, на выходе получается непобедимый громила, который должен рвать всяких там гвардейцев голыми руками. Но и руки у него не голые. В оснащение безов входят автоматические дробовики большого калибра, которые обычному человеку плечо от дачи оторвут. Дробовики выбрали потому, что из них не надо тщательно целиться. С точностью у того ренда сразу возникли проблемы. В отличие от рендовых полисов со спецсетами, безы в броне вышли мощными, но слишком медленными. А самое главное — тупыми. Вычислительных ресурсов встроенной прошивки не хватало на одновременный обсчет имплосета и брони. Нормальную реакцию они давали только в режиме подключения по толстому каналу с прямым управлением сервера. Но воин с внешним управлением в бою представлял собой слишком уязвимую для перехвата единицу, а в автономии не успевал за резвыми, как черти гвардейцами. Поэтому вскоре дома разочаровались в тяжелых безах, оставив какое-то количество для визуальной внушительности, и вернулись к старым добрым мечам. Дольше всех продержался дом Криона, который, как владелец рент-сервера, мог себе позволить прямое управление, но и его кип-армия, по слухам, хреново выступила при обороне башни, не выдержав совместного напора гвардейцев и наемников. В общем, сами по себе тяжелые безы — изделие нишевое, но вот их броня... «Пройдись туда-сюда», — попросил я седьмую. Она прогулялась по комнате, сначала ступая осторожно, потом все свободнее. «Как ощущение?» Я смотрю одним глазом на нее, другим в телеметрию на экране. «Больше никакой тяжести. Я как будто стала сильнее, быстрее и ловчее. Хочется бежать и прыгать». «Но-но», — одернул я ее, — «не спеши. Пока рано. Скорлупа — мой проект. Я предложил его Криону, тот одобрил, выделил под него отдельное подразделение. Жаль, проработало оно недолго, до его гибели. Но большую часть работы сделать успели. Идея в следующем. Аналог безовской брони, но полегче и подинамичнее, без такого упора на защиту. А главное — убрать из нее самих безов. Должна была получиться внешняя мускульная оболочка, которая заменит большую часть имплосетов. Ее главное преимущество и главная проблема — ненужность ренда. Скорлупа лучше имплов как минимум тем, что ее не надо пихать внутрь тела. Это большая экономия на сложнейших операциях. Нет ограничений по мощности, потому что питание внешнее. Нет проблемы нерфа и реадаптации. Снял и пошел. Скорлупу можно передать другому пользователю, а значит, исключается проблема индивидуальных имплов, который только утилизировать. На нее можно установить защитный шлем, защищая голову и изолируя пользователя от токсичной среды. А главное, не надо отключаться. С управлением оболочкой должен был справляться натурный мозг. «Пойдем в спортзал», — предложил я седьмой. «Здешние разломали балбеса из клана, но этажом ниже есть другой, побольше. Заодно проверим, как ты справишься с лестницей». «Уверена, что легко». Моя задача была создать особую прошивку. Интерфейс «мозг-оболочка». Именно его отсутствие не давало просто взять броню безов, подогнать под размер и запихнуть туда нерендового. У безов управление шло через ренд. При деренде они теряли способность подключать внешнее оборудование, а значит и броню. Проблема была не очень сложной, но я сразу столкнулся с сопротивлением коллег, вплоть до саботажа. Рент был основой их мира. Он отделял верхних людей от низового шлака. Он приносил всем огромные деньги. Даже личное распоряжение Криона работало плохо. Владетели увидели в скорлупе отвратительную пародию на их оболочке. Величайшую привилегию, которой удостаивается не каждый владетель, дать низовой черни? Может быть, еще и мечи им выдать? И в башнях поселить? Крион плевать хотел на протесты. Он мог преодолеть любое сопротивление, но... Крион умер. Мой отдел закрыли, меня вышвырнули внизы, думая, что я там сдохну. Будь я из вершков, так бы и получилось. В спортзале седьмая бегала, прыгала, выжимала тяжести. Я следил за телеметрией с мобильного терминала. «Стоп, хватит». «Почему? Я совсем не устала». «Это тестовый прототип, у него небольшой аккумулятор, он почти разряжен. На серийных будет больше, на сутки нормальной эксплуатации». Мы поднялись наверх, вернулись в комнату. «Попробуй снять сама. Смотри, вот такая последовательность». Скорлупа раскрылась, и седьмая буквально выпала мне на руки. Я поддержал ее, обхватив за талию. «Простите, когда она перестала двигаться за меня, была секундная дезориентация». Мозг не сразу понял, что у него не два комплекта мышц. «Можешь пойти в душ». «Странно», — сказала она. «Совсем не вспотела». Внутренняя поверхность поглощает выделение, заодно пополняет свой жидкостный баланс. Пойдем, покажу тебе, как пользоваться регенерационным кредлом. Я сперва оденусь, с вашего позволения. А, да, конечно, если тебя это смущает. Вас тоже смущает, не притворяйтесь. Я чувствую ваш гормональный фон. А давайте отметим первый тест, предложила седьмая, когда мы уложили скорлупу в кредл. Это пока полукустарная конструкция, наскоро переделанная из безовской. Выглядит как недоломанная корыта с бачками и шлангами. Но работать должна нормально. Как именно? Съездим на средку, погуляем, выпьем по коктейлю. В последние дни вы почти не отдыхали. Пожалуй, согласился я. В конце концов, это действительно большой этап. Внизу на парковке стоит мод. Я купил его у Костлявой, точнее, у ее клана. Когда пришла пора перебираться из башни в вычислительный центр, который должен на долгое время стать основным местом работы, встал вопрос автономной мобильности. Не флайер же каждый раз гонять. Выбрал мод, на котором научился ездить, еще работая в рент-центре. На средке с ним проще, можно в любой переулок проехать. Седьмая села у меня за спиной, обхватила за талию, и мы помчались. «В мотобаре нам внезапно не рады». «Это место для клановых», — недовольно сказал пострендовый бармен, жестом отзывая от нашего столика колесную официантку. «С каких пор?» — удивился я. «С тех пор, как город решил задушить кланы». «Задушить? В каком смысле?» «Ни в каком. Проваливай, городской». «Наверное, это то, про что говорила Костлявая. Кланы теперь не любят город еще сильнее, чем раньше». Бордели любят, токи любят, от жратвы и энергии тоже не отказываются, а все остальное — нет, не любят. Ну и хреном вдышло. Не единственный бар на средке. Взяли по коктейлю, погуляли, сели на лавочку любоваться танцем. У седьмой есть любимая мапа, на которую она может смотреть часами. Работает в режиме соло-киоск. Это даже не бордель, а павильончик с одной единицей оборудования — так называемый мап-слот. Устроен примерно как бокс в борделе. Витрина, рабочая зона с кроватью, сан-модуль. Все автоматическое. Заплатил — заработало. А пока никого нет — танцует. Экономия на персонале, недорогая аренда помещения, централизованное техобслуживание. По сравнению с борделем есть как плюсы, так и минусы. «Мне нравится ее пластика», — сказала седьмая. «Премиум сет», — согласился я. «И от природы большая задница». «Скажите, Гард, скорлупа, которую мы испытываем, действительно спасет ситуацию?» «Вряд ли», — признался я. «Если бы она была в начале кризиса, то все могло быть иначе. Но тогда были только имплы. С тех пор город весь пропитался рендом. Альтернатива почти готова, но, пожалуй, уже слишком поздно». «Тогда зачем вы это делаете?» «Потому что могу. Я не Бирана, у меня нет далеко идущих планов. Мне нравится писать код, это гораздо интереснее отладки мап-прошивок. Не знаю, чего добивается наша нанимательница, а я просто хочу довести до ума свой проект». «А что потом?» «Займусь чем-нибудь еще. Как только скорлупа будет отлажена и пойдет в серию, я стану не нужен. Бирана восстановила мой айдишник, преследовать меня больше некому, токи есть. Сяду на средке со стаканом в руке и буду глазеть». «Мне нравится этот план», — серьезно ответила седьмая. Хлося и компанию нашел на обычном месте. С ними, к моему удивлению, пасется Интик Тики, ныне настоящий бордельный техан. «Босс Гард!» — обрадовался он, а потом увидел седьмую и замолчал. Стоит, выпучив глаза и разинув рот. «Босс Гард, это вы! Давно вас не было!» Хлось мне тоже рад, да и остальные. Мишана даже обняла от избытка чувств. Скеша поздоровалась прохладно. Наверное, я напоминаю ей о неприятном. «Это седьмая, моя ассистентка», — представил я спутницу. «Она же...» — узнала девушку Скеша, но под моим взглядом заткнулась. Интик пожирает глазами бывшую мапу, но подойти и поздороваться робеет. Не знает, как себя вести. Еще недавно он ее в санузле за ноги ворочил и жопу мыл, а теперь стоит такая в вершковом платье с косметикой, украшениями и выглядит так, что язык отнимается. «Босс, можно тебя на секундочку?» — не выдержал он. Мы отошли в сторонку, он косится на седьмую. «Придурок, у нее слух такой, что надо квартала на два отбегать». «Босс, ты ее дерендил?» «Нет», — честно сказал я. «Но как тогда?» «Все тебе расскажи. Учебники прочел?» «Уже почти. Чуть-чуть осталось». «Закончишь — напиши. Дам следующие». «И там я узнаю, как сделать вот так?» Он снова покосился на седьмую. «Всему свое время. Как оборудование?» «Ой, босс, хорошо, что спросили. Вторая стала накапливать ошибку быстрее. Я боюсь, скоро не будет хватать на день». «Дефрагментацию проведи и проверь, какой размер файла подкачки выставлен». «Ну что ты на меня смотришь пустыми глазами, дебилушка? Не знаешь как?» «Нет, босс». «Я тебе не босс, давно уже. Ладно, вот мой новый ком, напиши завтра, подскажу». «А еще шестая». В общем, вернулся я к компании только через полчаса. Седьмая мило улыбается и болтает с премом. Скеша косится на нее недобро, но помалкивает. Мишана, перехватив у меня пару токов, сбегала за кофе. Темные волосы уже отросли от корней, теперь шевелюра синяя только наполовину. «Как дела, Краймовые?» — спросил я Хлося. «Так себе, если честно», — признался он. «В низах какая-то жесть. Клановые лезут как к себе домой. Корпы их метелят, они возвращаются со стволами. Недавно чуть самого копня не положили. Перестрелка была, на весь район слышно. Потом мусорные кровищу отмывали. До нас никому особо дела нет, но все на таких нервиках, что страшно дернуться. Говорят, клановые хотят отжать весь край в низах и средку поставить под свою крышу». «Чушь», — отмахнулся я. «Они ни черта в наших раскладах не понимают. Это им не пустоши. Отожмут, и что? Не украсть, не покараулить». «Вам виднее, босс Гард, но край у нас совсем никакой стал. Интик, я смотрю, к вам прибился». «Ну, он ничего такой, для Интика. Ломщик из него пока слабенький, но нам и такой в радость. Честно сказать, если бы он не открыл пару дверей, мы бы уж давно без токов сидели». «Ему-то хоть перепало с этого? Или вы все токи себе зажали?» «Перепало», — — засмеялся Хлось. «И не только Токов. Он теперь смешанный. Ну, в общем, практически свой парень стал. Переселился в наш кондоминиум, тут и ближе. Скеша на него фыркает, остальные привыкли. Ну и что, что Интик? Воспитаем постепенно». «Хорошее дело», — покивал я. «Только не подставьте его случайно. Авось еще чему-то научится со временем». «Само собой, босс. И все же, если бы ты не сказал подождать, я бы уже в рент ушел. Такая безнадега вокруг». «А вот и молодец, что не ушел», — похлопал его по плечу я. «Зови своих сюда, дельца есть». Когда ребята Хлося собрались вокруг, я оглядел их, прикинул, что к чему, и сказал. «Итак, Корпа, как вас там, кто-то хромой?» «Хромой парек», — подсказала Мишана. «Дурацкое название, как по мне». «Неважно», — отмахнулся я. «Мне нужны тестировщики. Как раз такие, как вы. Молодые, нерендованные, активные и не совсем тупые. Вы получите возможность работать без ренда. Станете первыми представителями новой формации свободного труда. Сможете не продавать себя на 10 лет, а сразу получать токи и тратить их, как захочется». «А в чем подвох, босс?» — спросила недоверчиво Мишана.